Глава третья. Сейр. Прошли месяцы, прежде чем я получил нужную мне информацию и сделал соответствующие приготовления. Наконец, все было готово. Однажды в пятницу утром, в 40 минут 12-го, я вышел из своего запыленного Форда подле колониального магазина Бейля на углу Мэнвуд-стрит, расположенный в одном из северных предместий Лидса. Убогие дома, скверная мостовая. Когда кончается работа в соседних фабриках, на улицах полно народа, мужчин и женщин. Но до 12 часов, пока дети в школах, а мужчины так же, как и большая часть женщин, заняты на работе, улицы почти пустынны. Красивый серый автомобиль, Даймлер, в котором сидели какой-то господин и дама, остановился на другом углу в тени огромного плаката. Шофер занялся закачиванием бензина. Тщательно осмотревшись кругом, я убедился, что больше не было ни души. Почти никем не замеченный, я прошел по раскаленному асфальту так называемый бульвар. Слева от меня находился пустырь, куда даже дети не приходили играть. Черный и вонючий, заваленный отбросами, пустыми коробками из-под консервов и различными бутылками. Справа стояло несколько недостроенных домов, оставленных под лесами вследствие забастовки каменщиков, оказавшихся как раз мне на руку. Единственным обитаемым зданием был дом, который я собирался почтить своим визитом. Медная доска на дверях указывала, что здесь находится отделение банка Броуна, открытое ради удобства фабрик, расположенных в этой местности. Сжав ручку вращающихся дверей, я осмотрелся кругом. Мне, несомненно, везло, так как не видно было ни души. Внутри, за решеткой, заведующей отделением банка и кассир, заняты были отсчитыванием денег. Когда я вошел, они вопросительно посмотрели на меня. Чужие, вероятно, приходят сюда очень редко. Незнакомец вроде меня, во всяком случае, был редким гостем, которого они едва ли могли рассчитывать встретить снова. Мой план был разработан до мельчайших подробностей. Я не стал терять время на излишние театральные жесты вроде «руки вверх», и, хотя все произошло с молниеносной быстротой, мой мозг зарегистрировал каждую мелочь. Я увидел, как постепенно поблекла деловая любезная улыбка на губах заведующего отделением, увидел, как его взгляд принял недоверчивое выражение, как испуг и боль отразились на его лице, когда я прострелил ему правое плечо. Кассир был труслив, как заяц. Он стоял передо мной, подняв вверх руки, бледный, как смерть, и умолял о пощаде. Я уверен, что если бы даже я ему ничего не сделал, он бы в следующие 5 секунд и так умер от страха. Но для большей безопасности я нанес ему удар в подбородок. Он без сознания покатился на пол. После этого я разрешил себе взять 7 с лишним тысяч фунтов государственными ассигнациями, и приблизительно через 1,5 минуты после того, как вошел в отделение банка, медленно возвращался обратно по той же дороге, по которой пришел. На углу я оглянулся. Вокруг банка все было спокойно. У строящихся домов играли дети, и за окнами, мимо которых я проходил, видны были занятые работой женщины. У двери одного дома стояла женщина, бронившая своего ребенка. Она не обратила на меня внимания. Моя шляпа была нахлобучена на глаза, что не могло привлечь ничьего внимания, так как солнце жгло немилосердно. У поднятого верха моего Форда, который я оставил на углу, стоял какой-то человек. Не оглядываясь на него, я прошел прямо к серому Даймлеру. Мотор тихонько жужжал, шофер сидел за рулем, готовый ехать. Я сел возле Джанет, лицо которой было спрятано под вуалью. Мы отправились к северу. Когда мы мчались по широкому проспекту, незаметно было ничего подозрительного. Поднимаясь на Чейплтон-Хилл, мы увеличили скорость и направились в Шотландию. Вскоре после того, как мы оставили за собой предместье, Джанет протянула мне серебряный флакон. Я покачал головой. «Ты знаешь, я обычно ничего не беру в рот до часу дня. Зачем же мне пить раньше положенного времени? Сквозь вуаль я видел ее взгляд, устремленный на меня, полный благоговейной преданности. Преданности, завоевавшей мое безграничное доверие. «Против нервов», — сказала она. «У меня нет нервов, и мне незнакомо чувство страха. Тебе пора уже знать об этом». «Все шло гладко?» — спросила она. «По программе». Единственной помехой мог бы быть какой-нибудь посетитель банка, но их обыкновенно не бывает в это время. «Как ты действовал?» «Я прострелил заведующему плечо», — сообщил я. «Возможно, что разумнее было бы прострелить ему сердце, но в этом не было необходимости, так как вследствие сильной жары шторы были спущены, а моя панама скрывала лицо не хуже маски. Кассир помертвел от страха, прежде чем я его коснулся. Тратить на него пулю оказалось совершенно лишним». «Сколько?» — спросила она. «Немногим более 7000 фунтов. Слишком малое вознаграждение за труд, сопряженный с такой опасностью. Но что-нибудь должно было быть предпринято». Мы проезжали через равнину, где нечего было опасаться взглядов любопытных. В течение 10 минут мы с Джанет разделили деньги на 3 пачки. Потом она поглядела на карту. «Следующая деревня — Артингтон», — сказала она. Мы поднимались на крутую гору. Достигнув середины, натолкнулись на маленькое авто с поднятым верхом. Владелец его был, как видно, занят починкой мотора. Когда мы подъехали, он обернулся к нам. Я протянул ему черный портфель, бывший при мне во время посещения банка, в котором теперь находились моя панама и одна из пачек с деньгами. Он небрежно приподнял кепи. «Все в порядке?» — спросил он. «В отличном», — ответил я. 20 милями дальше повторилось то же самое. Человек, сидящий на краю дороги у своей машины, при нашем приближении встал. Я передал ему 2-ю пачку. «Все в порядке?» «В полном порядке». Через 10 секунд мы мчались дальше. В третий раз мы остановились после того, как съели взятый нами в дорогу завтрак, достигнув вершины горы в 40 милях к северу. В большом автомобиле, стоящем напротив нас, неподвижно сидел человек. Когда мы подъехали, он вытянул руку и взглянул на часы. «Изумительно», — пробормотал он. «Вы подоспели на минуту раньше условленного времени». Я отдал ему пакет. Он кивнул нам, прощаясь, и пропустил машину. Мы поехали дальше и скоро потеряли его из виду. Я откинулся на сиденье и зажег папиросу. «Теперь меня заботит только одно», — сказал я. «Что именно?» — быстро спросила Джанет. «Я опасаюсь, что в Кимбрае трава недостаточно густа. В прошлом году я встретил знакомого, который сказал мне, что луга там совершенно выжжены». Она улыбнулась. «За последний месяц было много дождей», — сказала она. «Я думала, тебя беспокоит наш друг». Я покачал головой. «Норман Грей в Норвегии», — сообщил я ей. «Право», — продолжал я медленно. «Иногда мне кажется, что я сожалею об этом». «Почему?» Я смотрел на поросшую вереском равнину, где повсюду виднелись желтые цветы. Над землей носилась голубая пыль. Стояла великолепная погода, и местность, через которую мы проезжали, была очень красива. «В течение нескольких лет Норман Грей делал нашу жизнь очень тяжелой», — сказал я. «Один из наших способнейших товарищей вынужден был тратить свое драгоценное время на то, чтобы беспрерывно следить за ним. Нам приходилось избегать места, которые я охотно посещал бы. Он обладает неприятной способностью. Она была свойственна ему всегда — ставить определенных людей в связь с определенными событиями. Вследствие этого мы должны были почти прекратить нашу деятельность, проводя время в полнейшей праздности, пока наши средства не иссякли. После того, как мы покроем расходы последнего предприятия и уплатим нашим помощникам, нам едва останется столько, чтобы до Рождества свести концы с концами. Если бы мы могли избавиться от Нормана Грея, арена нашей деятельности значительно расширилась бы». «Почему же нет?» — равнодушно спросила она. «Он такой же человек, как все другие». Я притворился глубоко погруженным в размышления. В действительности же я наблюдал за Джанет. Но я воспринимаю многие вещи чисто инстинктивно и редко ошибаюсь. Я знаю, она чрезвычайно страстная и непосредственная натура. До сих пор героем ее жизни был я, но порой мне казалось, что на моем месте с таким же успехом мог быть Норман Грей. Прежде чем мы добрались до места ночлега, нам пришлось пережить еще несколько тревожных минут. Мы проезжали маленький городок, и наш молчаливый шофер собирался увеличить скорость, как вдруг мы очутились в положении, не предвещавшем ничего хорошего. На дороге показались двое мужчин на велосипедах. Сойдя, они протянули руки, делая нам знак остановиться. Несмотря на расстояние, можно было разглядеть сверкавшие на солнце металлические пуговицы мундиров. Это были полицейские. Шофер обернулся ко мне. «Что делать?» — спросила Джанет. «Ничего», — ответил я. «Кроме того, что полагается. Все предосторожности на этот случай приняты. Оливер!» — прибавил я, наклоняясь вперед. «По-видимому, эти полицейские хотят поговорить с нами. Остановитесь». На расстоянии нескольких метров от них мы остановились. Полицейский повыше, одетый в мундир сержанта, мрачно приблизился к нам. «Добрый день, сержант», — приветствовал я его. «Надеюсь, мы ни в чем не провинились?» Он смерил меня взглядом, каким посмотрел бы, вероятно, на убийцу своего лучшего друга. «Все дело в номере вашего автомобиля, сэр», — заявил он. «Нам телефонировали из Рипона с приказом задержать вашу машину и сделать вам замечание». «Что такое с номером моего автомобиля?» — спросил я. «Вы проезжали через местности, где улицы были политы, вероятно, чересчур обильно, и номер вашего автомобиля совершенно забрызган грязью. Невозможно разобрать ни одной цифры». Я почувствовал, как холодные пальчики Джанет сжали мою руку. Это мгновение навеки врезалось в моей памяти, не по своей важности, а по тому впечатлению, какое оно произвело на мою спутницу. Шофер, сержант и я деловито осмотрели дощечку с номером, и первый почистил ее тряпкой, которую вынул из своего ящика для инструментов. «Теперь все в порядке, сержант?» — спросил я. «Да, сэр», — ответил он, снимая каску и отирая пот со лба. Ездить на велосипеде по такой жарище — небольшое удовольствие. Глаза полицейского радостно блеснули, когда я опустил в его руку несколько серебряных монет. «Сожалею, что причинил вам столько труда», — сказал я. «Всем известно, что мы, туристы, обращаем, к сожалению, слишком мало внимания на дощечку с номером машины. Я думаю, вы не откажетесь выпить за мое здоровье». «Охотно, сэр, особенно в эту жару», — обещал сержант. Сделал мне, потом Джанет, под козырек. «Идем, Джек», — прибавил он. «На обратном пути мы нанесем маленький визит вдове МакДжилл». Мы снова помчались к северу. Мой шофер был пожилым человеком, перенесшим со мной много опасностей, но следующие две мили он ехал с большой осторожностью. Я заметил также, что достаточно было еще пустяка, чтобы Джанет, которая внешне казалась совершенно спокойной, разразилась истерикой. Я уселся поудобнее в своем углу, поправил роговые очки и вынул из кармана новую книгу под названием «Как сделаться хорошим игроком в гольф», написанную, очевидно, профаном. После продолжительной езды мы достигли, наконец, отеля, в котором провели ночь, и к вечеру следующего дня приехали к цели нашего путешествия. Белой вилле, ворота которой раскрыл нам рослый парень. На расстоянии многих миль кругом расстилалась равнина, а внизу было море. Я с удовольствием оглянулся. «Вы с Энди Маклейн и служите сторожем?» — спросил я. Он ответил что-то по-шотландски, что должно было, вероятно, означать «да». «Где расположена площадка для гольфа?» Он указал мне длинным волосатым пальцем. «Там клуб, а здесь, сразу же на той стороне улицы, 15-е поле». Я облегченно вздохнул. «Идем в дом», — позвал я. «После чая я хочу немного поиграть в гольф». Грей. В тот вечер, когда я вернулся из Норвегии, меня посетил мой друг Ремингтон. Он неодобрительно поглядел на мои разбросанные с дороги вещи. «Итак, вы снова отправляетесь путешествовать?» — спросил он. «Напротив, я только что вернулся», — успокоил я его. «Погода стояла отвратительная. Мне вообще не следовало уезжать. Я избежал бы многих разочарований». «Рад, что вы снова здесь», — заявил он, опускаясь в кресло. «Собственно, мало удовольствия в том, чтобы жариться в Лондоне весь август». «Что случилось в Лидсе?» — спросил я. «Судя по газетам, это несложное происшествие причинило вам много хлопот». Ремингтон нахмурился. Несколько минут он молчал, и, взглянув на него, я заметил, что он был бледен и как будто смущен. «К сожалению, должен подтвердить, что этот случай превышает мое понимание», — сказал он. «То же самое и в еще более резкой форме сообщил мне о себе мой шеф, когда я вернулся вчера ночью. И должен сознаться, что я пришел сюда просить вашей помощи. Вы отлично знаете, что я с величайшим удовольствием сделаю для вас все возможное», — обещал я ему. «Вы, вероятно, отчасти знакомы с этим делом по газетам», — начал он. «Два заслуживающих доверия свидетеля показывают, что видели человека в серой фланели и низко надвинутый на лоб панаме, подъехавшего на Форде к колониальному магазину Бейля. После этого он вышел из автомобиля и направился к бульвару, где находится отделение банка. Это произошло во время грабежа. Три женщины и двое детей видели его через две минуты возвращающимся по улице и входившим в лавку Бейля. Приказчик, отпустивший ему мармеладу, чаю и сало, видел, как он снова сел в Форд и уехал. Этого человека в лавке знали под именем Ральфа Робертсона. Нет никакого сомнения в том, что авто принадлежит ему. Через полчаса после нападения он был арестован у себя на квартире. Его застали зачисткой автомобиля. Хоть он и переменил платье, но его светло-серый сюртук, бывший на нем раньше, нашли в спальне, а панама, еще влажная от пота, лежала в шкафу. Он пояснил, что переменил платье на более поношенное, чтобы удобнее было чистить автомобиль, и утверждал, что подъехал непосредственно к лавке Бейля за покупками и оттуда вернулся прямо домой. Двое свидетелей готовы дать показания под присягой, что видели, как он, выйдя из машины, направился к банку. Прислуживший же ему приказчик утверждает, что он успел только побывать в лавке и, выйдя оттуда, тотчас же уехал. «Что за человек этот Робертсон?» — спросил я. «Человек с дурным прошлым», — гласил быстрый ответ. «Прежде он был букмекером, но совершенно обанкротился. Был привлечен к ответственности за нечестное ведение дела. И теперь против него снова выплывает около полудюжины подобных же обвинений. Небольшая сумма денег, которую он нынче зарабатывает, составляется, очевидно, из взяток на скачках. Он отлично знает местность и однажды сделал подозрительное замечание насчет того, что банк расположен в слишком пустынном месте. Является во всех отношениях человеком, способным совершить преступление. И все же показания свидетелей слишком противоречивы. Кроме того, при нем нашли не больше шиллинга, и он утверждает, что в этот день собирался продать свою машину, чтобы получить немного денег». «Мне кажется», — прервал я его, — «вы слишком спешите осудить его». «Того же мнения придерживались сегодня в суде», — сухо ответил Ремингтон. «Мы этим утром его освободили из-под ареста». «Если приказчик говорит правду», — сказал я, — «Робертсон едва ли совершил нападение. Кстати, что вам известно об этом приказчике?» «Он очень честный и интеллигентный молодой человек», — ответил Ремингтон, — «и не отступает от своих показаний». «Тем лучше для мистера Ральфа Робертсона», — сказал я. «И кто еще, кроме него, находился под подозрением?» «Тут-то и собака зарыта», — ответил Ремингтон, что мы не знаем, в каком направлении искать. Единственные два человека, которых там в это время видели, были мужчина и женщина, направлявшиеся в Большом Даймлере в Шотландию. Они остановились за покупками у лавки Бейля, но ни один из них не вышел из автомобиля. «Имеете ли вы указания на то, как выглядел мужчина?» — спросил я. «Да. Приказчик, вышедший из магазина, чтобы принять заказ, говорит, что это был спортсмен в коричневом дорожном пальто и сером шлеме. В этой одежде человек не мог бы покинуть авто и пройти по улице незамеченным. «Имеете ли вы описание женщины?» Ремингтон покачал головой. «Говоря правду, — признался он, — я об этом и не расспрашивал. Наверху автомобиля находились охотничьи ружья, патронташи и клюшки для гольфа. По-видимому, они направлялись в какое-нибудь имение в Шотландии». Трудно было, поверхностно размышляя, найти какую-нибудь связь между ограблением банка и этими туристами. Но мысль об этих двух людях упрямо засела в моем мозгу. Мужчина и женщина, ограбление банка и то обстоятельство, что мое пребывание в Норвегии было всем известно. Я попробовал сопоставить отдельные части моих догадок. «Вы, по-видимому, сделали все возможное, Ремингтон», — сказал я наконец. «Но так как моя поездка в Норвегию оказалась неудачной, мне хотелось бы съездить на 2 недели в Шотландию. Каково вы мнение о том, чтобы я отправился в Лидс и снова проверил дело?» «Об этом я и хотел вас спросить», — сказал он радостно. «Я так долго копался в этом происшествии, что потерял всякую перспективу. Шеф даст вам письмо к местной полиции в Лидсе. Разрешите ли вы мне сопровождать вас?» «Это не годится», — ответил я. «Лучше, если я отправлюсь один и инкогнито». В ту же ночь я уехал в Лидс. Описание места происшествия, данное Ремингтоном, оказалось совершенно точным. Я прошел от колониальной лавки до отделения банка, определил требующееся для этого время и закупил в лавке разных мелочей. Местность казалась густонаселенной. Несколько домов стояли еще под лесами, но часто попадались пустыри. Участок земли, расположенный напротив колониальной лавки, был уже огорожен, но постройка еще не была начата. Немного позже я набрел на Робертсона в его излюбленном трактире и заговорил с ним. «Не вы ли тот человек, которого полиция по глупости своей заподозрила в ограблении банка?» — спросил я. «А вам какое дело?» — грубо ответил он, но я не сомневался, что мне удастся расположить его к себе. «Никакого», — ответил я. «Но я сотрудничаю в одном иллюстрированном журнале и с удовольствием заплатил бы вам 5 фунтов за разрешение нарисовать ваш портрет». Он сразу же сделался любезнее. «Ведь вы не станете меня выспрашивать?» «И не думаю», — успокоил я его, вынул эскизную тетрадь, которую приготовил для этой цели в своем кармане, и начал его зарисовывать. Я читал об этой истории в газете. Всякий идиот способен был бы понять, что вы не имеете с ней ничего общего. Он поставил свой стакан и с любопытством посмотрел на меня. «Если бы я служил в полиции», — продолжал я, — «я скорее заинтересовался бы теми 2 туристами, которые направлялись в Шотландию». «Тогда вы оказались бы таким же глупым, как полиция», — произнес он резко. «Они не причастны к этому. Они только взяли бензину, и ни один из них не покинул автомобиля». Я улыбнулся с видом превосходства и продолжал рисовать. Он посмотрел на меня с плохо скрываемым беспокойством. «Это были знатные господа, которые направлялись куда-нибудь для своего удовольствия». «Может быть», — ответил я. «Во всяком случае, они, по-видимому, не торопились». «Что вы хотите этим сказать?» «Я не понимаю, чего ради они провели 2 ночи в гостинице «Королева». «Откуда вы взяли это?» — спросил он. «Они только раз переночевали там. Этого им было вполне достаточно». «Вам это откуда известно?» — спросил я и взглянул на него. «Я говорил с шофером», — неохотно ответил он. «Шофер обратил мое внимание на то, что мой бак дал течь». Я переменил тему, закончил свой никуда не годный рисунок и дал ему 5 фунтов. В ту же ночь я отправился экспрессом в Шотландию. Мне понадобилось меньше недели, чтобы получить сведения о месте жительства мужчины и женщины, выдававших себя за мистера и миссис Гарольд Гровер. В день моего приезда в этот заброшенный уголок Шотландии, где они поселились, я допустил маленькую неосторожность. Я надел спортивный костюм и отправился погулять. Едва я взобрался на небольшую скалу, с которой открылся вид на море, как внезапно очутился лицом к лицу с маленьким обществом, поднявшимся по противоположному склону. Оно состояло из человека, которого я знал под именем мистера Стэнфилда, его жены, подозрительно выглядевшего парня и двух собак. Это было странное и тревожное мгновение, которое легко могло принять трагический характер, если бы не казалось таким смешным. Я видел, как мужчина резко схватился за оружие, видел, как рука женщины остановила его, и расслышал слово, которое она прошептала ему. Я снял шляпу и поклонился. Он последовал моему примеру. Оружие небрежно лежало в его руке. Моя рука, лежавшая в боковом кармане, сжимала металлический предмет. «Какая странная встреча!» — воскликнула Джанет и томно улыбнулась. «Значит, вы тоже иногда даете себе отдых, сэр Норман?» «Разве вы не знаете, что посторонним не разрешено ходить по этой земле?» — угрюмо заметил парень. «Это неважно», — вмешалась Джанет. «Мы как раз охотимся за стаей птиц, которая должна находиться где-то поблизости». «Я их не видел», — ответил я. «Они где-то здесь, совсем близко», — сказал парень. «Надо тщательно поискать кругом». «Как долго вы собираетесь пробыть здесь, сэр Норман?» — спросил Стэнфилд. «Около недели, если площадка для гольфа хороша», — ответил я. «Я живу там, в той вилле», — указал он вдаль. «Посетите нас, прежде чем уедете». «Не хотите ли прийти сегодня поужинать с нами?» — пригласила меня Джанет, и ее глаза вызывающе поглядели на меня. Я медлил. С одной стороны, приглашение было мне на руку, но в то же время оно было мне очень неприятно. Стэнфилд наблюдал за мной, как бы желая проникнуть в мои мысли. «Это приглашение вас ни к чему не обязывает», — хмуро сказал он. «Визит не доставит мне ничего, кроме удовольствия», — уверил я. «Я приду приблизительно к 8 часам, если вам удобно». «Пожалуйста, не приблизительно», — серьезно сказала Джанет. «Сэнди собирается наловить сегодня форели, и я должна знать, когда подавать ее к столу. Итак, ровно в 7:45, если вы ничего не имеете против. Обещаю быть точным». После обеда я прогуливался по лугу, осмотрел поле для гольфа и имел несколько телефонных разговоров. Ровно в 7:40 я поднялся по широким ступеням входа и потянул звонок. Тотчас же появился безукоризненно одетый слуга и впустил меня. В прохладном белом вестибюле меня встретила Джанет. Почти в то же время прозвенел гонг, и через несколько минут мы уже сидели за столом в старомодной восьмиугольной комнате со сводчатым потолком из украшенных художественной резьбой дубовых досок. Отличный ужин подал тот же слуга, который впустил меня. Шампанское было всемирно известной марки. После ужина Джанет повела нас на украшенную цветами террасу, где был сервирован десерт и кофе. Мы опустились в клубные кресла и посмотрели на расстилавшееся за лугом море. Солнце уже зашло. Воздух был полон живительной прохлады. «Вы очень смелы, сэр Норман», — заметила Джанет непосредственно. «Из чего вы это заключаете?» «Вы знаете, только вы один, что я когда-то убила человека, хоть вы и не знаете, почему я это сделала», — любезно продолжала она. «Вы не можете быть уверенным в том, что я не являюсь Лукрецией современности. Я много читала о ядах. Могу сказать даже, что я их ревностно изучала. А вы доверились мне». «Зачем вам отравлять меня?» — сказал я спокойно. «Я убежден, что ни вы, ни ваш муж не питаете ко мне никакой злобы. Месть безрассудна. Что же касается вашего конфликта со страховым обществом, я, вероятно, послужил помехой тому, чтобы вы получили 100 000 фунтов за якобы украденный жемчуг. Но я исполнил только взятое на себя обязательство. Мне уплатили за то, что я использовал свой рассудок против вашего. Никто не заинтересован в том, чтобы возбудить против кого-нибудь из вас обвинение из-за этой маленькой неудачной спекуляции». Мой хозяин пристально и испытующе посмотрел на меня. «Но в прошлом за мной числятся и другие преступления», — сказал он. Я кивнул. «Да, но что касается этого, я нахожусь в таком же положении, как и полиция Скотланд-Ярда», — пояснил я ему. «Я мог бы арестовать вас только за то, что вы ранили инспектора. В остальном я вас действительно подозреваю, но не имею улик». «В чем же вы меня подозреваете?» — спросил он. «Даже моя откровенность имеет границы», — ответил я уклончиво, но приветливо. «Согласитесь, что я сказал уже более чем достаточно. Теперь я ваш гость и говорю о вашем прошлом, как говорил бы любой на моем месте. Мои старые подозрения предпочитаю оставить при себе. Я ваш враг, вы это знаете. И если вам будет выгодно, не задумываясь, убьете меня». «Дженнет бросит меня, если я это сделаю», — сказал он с натянутой улыбкой. «Она находит эти маленькие беседы с вами необычайно интересными». Дженнет взглянула на меня и очаровательно улыбнулась. Она стояла за колонной. Муж не мог видеть ее лица. «Мне не нравится, что вы считаете нас врагами», — произнесла она. «Я сказала бы, что мы скорее солдаты, случайно сражающиеся во вражеских станах. Мы воюем, исполняя наш долг. Следовательно, мы враги только в силу долга. Но это не должно влиять на наши личные отношения». «Собственно, это верно», — откровенно сказал я. «Никогда в жизни я не мог бы испытывать настоящей вражды к человеку, играющему в гольф так интересно, как ваш муж». «А как обстоит дело со мной?» — спросила она, стараясь казаться наивной. «Вы вынуждаете меня быть откровенным», — ответил я. «Никто не смог бы серьезно ненавидеть такую прекрасную женщину». Она тихонько рассмеялась. «Вы льстец, сэр Норман. Ваши комплименты ударяют в голову, как аромат роз и бенедиктина. Я начинаю подозревать вас змея, который угрожает нашему утопическому раю». «Возвращаясь к вашему замечанию относительно гольфа», — прервал ее муж. «Хотите завтра утром сыграть партию?» «Охотно», — сказал я. «В 10. Буду ждать вас в клубе». «Мы здесь обычно рано ложимся спать», — заметил он вскользь. Я поднялся. В смысле этих слов трудно было ошибиться. Я распрощался и ушел. Бледный свет луны отбрасывал от деревьев расплывчатые тени. Казалось, везде притаились призраки. На следующее утро я наблюдал за тем, как мистер Джеймс Стэнфилд без 5 минут 10 появился на поле и спокойно направился в клуб. Я кивнул ему и вошел в помещение. Здесь ждало 4 человека в костюмах для игры в гольф. Через 5 минут вошел мой партнер, и через 5 секунд на его руках были наручники. Один из одетых в костюм для гольфа людей сказал ему: «Вы обвиняетесь в нападении, совершенном на Уильяма Хармеля и Джона Ситека, кассира отделения банка на Мэнвуд-стрит в Литсе, и в краже 7000 фунтов. Я посоветовал бы вам спокойно последовать за нами и все, что вы хотите сказать, отложить на ближайшее будущее». «Этим я обязан вам?» «Исключительно мне одному», — уверил я его. «Вы уже вчера вечером знали о том, что должно произойти сегодня. Вы сами предупредили, что ваше приглашение меня ни к чему не обязывает». «Эта партия ваша», — признался он. «Я готов, господа». Он спокойно направился к поджидавшему автомобилю, сопровождаемый с обеих сторон рослыми полицейскими. Какой-то воображающий себя важной персоной офицер шел за ним следом. Ремингтон и я остались поиграть в гольф. Время от времени я бросал взгляд на виллу, занимаемую Стэнфилдом. Но там не было заметно ничего подозрительного. «Я все еще не совсем понимаю», — сказал Ремингтон, стоя у 10-го поля. «Как удалось вам в такое короткое время ликвидировать это дело?» «Это было легко, предварительно предположив, что туристы, проехавшие в сером Даймлере, являются участниками грабежа», — ответил я. «Понятно, дело не обошлось без Робертсона. Человек, приехавший в его машине и направившийся к банку, был Стэнфилд. Серый Даймлер стоял наготове. В нем сидели Джанет и Робертсон в шоферском шлеме и дорожном пальто. Шофер Вошел в лавку и сделал покупки, которые приказчик уложил и вынес к машине. Шофер воспользовался этим мгновением, чтобы наполнить машину бензином. В ту минуту, когда Стэнфилд сошел с Форда и направился к банку, Робертсон скинул с себя дорожное пальто, надвинул низко на лоб панаму и зашел в лавку за покупками. Он вышел из лавки как раз в то мгновение, когда Стэнфилд вернулся и поехал домой. Стэнфилд влез в Даймлер, надел дорожное пальто и шоферский шлем и уехал. Целью всего этого было запутать след, что вначале действительно удалось. Все это было устроено очень умно и продумано до конца, начиная с выбора этого расположенного на пустынной улице банка и кончая местом, выбранным для остановки машины. «С вашей стороны очень великодушно предоставить мне все лавры успеха», — заметил Ремингтон. «Если выяснится, что Пэксли и Стэнфилд одно и то же лицо, и если Пэксли тот, за кого я его принимаю, для меня будет достаточным вознаграждением сознания, что я его обезвредил». «Вы думаете, это Майкл Сейр?» «Я вполне убежден в этом». Мы закончили нашу партию, пообедали, потом играли снова. У Виллы Стэнфилда все было спокойно. Это гнетущее спокойствие казалось почему-то зловещим. К вечеру я почувствовал тревогу. Как раз, когда я собирался сесть за стол к ужину, меня позвали к телефону. «Говорит инспектор МакКолл, у телефона сэр Норман Грей?» «Да». «Известны вам последние новости?» «Нет». «В 11 милях отсюда Стэнфилду удалось бежать». «Бежал?» «Не может быть». «К сожалению, это правда. Он выстрелил в сопровождавших его полицейских из автоматического револьвера, который он каким-то загадочным способом спрятал в одном из своих ботинок и который привел в движение пальцами другой ноги. Мистер Горман серьезно ранен, а второй полицейский контужен». После этого Стэнфилд принудил шофера освободить его от наручников и подвести к ближайшему вокзалу. Не доезжая одной мили, он приказал остановиться, связал шофера и уехал на автомобиле. Дальнейших сведений мы не имеем. Это известие поразило меня как громом. Я пробормотал, что я и Ремингтон первым же утренним поездом приедем к полицейскому участку. Я вышел из дому. У меня кружилась голова. Происшедшее сильно задело меня. Я был взбешен своей неудачей. Недалеко от виллы Стэнфилда я остановился и долго смотрел на нее, пока, наконец, поддаваясь непреодолимому влечению, быстро прошел небольшую рощу, пересек улицу и позвонил у главного входа. Гулкое эхо производило такое впечатление, словно дом был необитаем. Не слышно было ни шагов, ни звуков. Мой поступок представился мне вдруг совершенно бессмысленным. Я сам показался себе смешным. Я хотел уже уйти, как большая дверь раскрылась. Передо мной стояла Джанет и смотрела на меня. Должен признаться, что я потерял самообладание и вместе с ним способность овладеть ситуацией. Джанет выглядела совершенно спокойной. Никогда еще она не была так прекрасна. На ней было широкое белое платье. Ее волосы блестели, как медь. Глаза мягко светились. Она отступила. «Войдите», — пригласила она. «Я ждала вас». Наши шаги странно отдавались в пустых комнатах. Она повела меня в гостиную, выходившую на террасу, и опустилась на диван, на котором, очевидно, до этого отдыхала. «Иуда», — прошептала она. «Итак, вы все уже знаете», — хрипло спросил я. «Все, вплоть до малейших подробностей. Какие вы полицейские идиоты!» «Еще не все кончено», — пробормотал я. «Я не боюсь за него. Он сильнее вас, но я тревожусь за себя». «Я чуть не забыл о том, что вы здесь совсем одна», — воскликнул я, теперь только вспомнив, что это обстоятельство сразу же меня поразило. Она утвердительно кивнула. «Гардинг, наш слуга, шофер и товарищ, уехал с машиной. Куда? Предоставляю догадываться вам. Второй слуга сломал себе сегодня утром ногу, и его отправили в госпиталь. Я не пугаюсь воров, но ужасно боюсь мышей. А здесь весь дом полон ими. Кроме того, мысль, что завтра утром я должна буду сама сварить для себя кофе, мне отвратительно. Я поднялся. «В отеле Дорми есть свободная комната», — сказал я. «Я и без того собирался туда зайти. Не заказать ли ее для вас?» «Вы действительно позволите мне жить там?» — спросила она с любопытством. «Под одним кровом с такими, как вы, знатными и почтенными персонами?» «Почему же нет?» «Я жена известного преступника», — напомнила она мне. «Жена человека, которого вы предали. И между нами ведь нет секретов. Можете ли вы действительно поручиться за то, что я заслуживаю уважения?» Я сделал шаг по направлению к ней. В ее глазах стояло странное выражение ласки и жестокости. Ее губы дрожали. Сердилась ли она? Она закинула за голову открытую белоснежную руку. Звук чьего-то голоса резко нарушил наступившую тишину. «Руки вверх! Живо!» Я повиновался. Я узнал голос человека, одетого в ливрею Гардинга. Это был Стэнфилд, незаметно вошедший в комнату. «Помесь Ромео и Шерлока Холмса», — сиронизировал он. «Итак, ваше последнее желание?» «Если вы собираетесь меня застрелить, действуйте быстро». Женщина вскочила с дивана и стала между нами. «Не будь пошлым. Нам будет очень недоставать сэра Нормана. Без него жизнь станет пресной. Отпусти его под честное слово. Он достоин доверия». Стэнфилд опустил револьвер. «Ты права». «Выбирайте, Грей. 12 часов не предавать, или вы канете в вечность». «В течение 12 часов я ничего не стану предпринимать», — отвечал я. Он указал на дверь. «Мне осталось провести в обществе моей жены всего несколько часов. Возможно, что они последние. И я не хочу, чтобы нам мешали. Оставьте нас, пожалуйста, одних». Я ушел, ни разу не оглянувшись. Открыл дверь, снова закрыл ее и удалился. В лесу кричали совы. Передо мной в сумерках кружились летучие мыши, и желтый серп месяца стоял над горами. Я воспринимал все это бессознательно. Мне казалось, я прохожу сквозь туман, и тяжелые тучи давят на мой мозг. Побег Стэнфилда и его направленный на меня револьвер почти исчезли из моей памяти. Я чувствовал себя униженным. Меня мучила ненависть к собственной слабости. Ремингтон курил в вестибюле отеля, когда я вернулся. Он вопрошающе указал трубкой на виллу Стэнфилда. По его подавленному виду я понял, что Маккол говорил также и с ним. «Какого вы мнения о том, чтобы нанести им визит?» — предложил он. «Я могу спокойно сказать, что сделал даже больше, чем обещал Стэнфилду». «Это было бы совершенно бесцельно», — ответил я с уверенностью. «Сыграем лучше в бильярд и постараемся забыть об этом происшествии».